Глава 26. После случая с горкой дерьма на крышке унитаза Обинзе Винсент уведомил агентство, что на эту работу более не вернется. Взялся штудировать газетные страницы, посвященные вакансиям, сел на телефон и подрядился, пока агентство не подыщет ему другую работу, убирать просторные коридоры на складе моющих средств. Здание по соседству убирал желтушный темноволосый бразилец. «Я Винсент», — сказал Обинзе, когда они встретились в подсобке. «Я Ди». Молчание. «Нет, ты не англичанин. Сможешь произнести, значит. Мое настоящее имя — Дуэрдиньито, но англичане они не могут, поэтому зовут меня Ди». «Дуэрдиньито», — повторил Обинзе. «Да!» Восторженная улыбка, неприметная связь инородцев. Они поговорили, опорожняя пылесосы, об Олимпийских играх 1996 года. Обинзе злорадствовал, что Нигерия победила Бразилию, а следом и Аргентину. «Кану — один из лучших игроков африканского футбола. Молодец, что уж там», — сказал Дуэрдиньито. «Но Нигерии повезло». Обинзе ежевечерне был покрыт химической пылью. В ушах оседал какой-то песок. Обинзе, прибираясь, старался не дышать глубоко. Страшился опасности в воздухе, пока его управляющий не сказал, что он уволен по сокращению штата. Следующая работа — временная замена в компании, доставлявшей кухни. Неделю за неделей сидеть рядом с белыми шоферами, которые звали его «паденщиком». Нескончаемые стройки, грохот, каски, таскание деревяшек по длинным лестницам, никакой помощи, никакой благодарности. В том, как шоферы ездили с ним молча, и в их тоне, когда они говорили «паденщик», Обинзе ощущал их неприязнь. Однажды, когда он споткнулся и упал на колено, да так сильно, что обратно к грузовику хромал, шофер сказал остальным на складе: «Коленки его амба, потому что он мумба-юмба», и все рассмеялись. Это злобствование задевало, но лишь самую малость. Обинзе было важно, что он зарабатывал 4 фунта в час в сверхурочные и того больше. А когда его отправили на другой склад доставки в Западном Террике, он забеспокоился, что там ему не достанется сверхурочных. Начальник нового склада выглядел как архетип англичанина, каким Обинзе его себе представлял: высокий, тощий, волосы песочного цвета, глаза голубые. Но оказался улыбчивым, а в воображении Обинзе англичане не улыбались. Звали его Роем Снеллом. Он энергично потряс Обинзе руку. — Так, Винсент, ты из Африки? — спросил он, показывая Обинзе склад размером с футбольное поле, куда просторнее предыдущего, и всюду грузили машины, расплющенные картонные коробки складывали в глубокую яму, переговаривались люди. «Да, я родился в Бирмингеме. В Нигерию меня привезли, когда мне было 6». Анис и Лобой решили, что такая история самая убедительная. «А чего вернулся сюда? Плохи дела в Нигерии!» «Просто хотел попробовать, не лучше ли будет здесь». Рой Снелл кивнул. Он показался человеком, для которого определение «славный» будет всегда в самый раз. «Сегодня будешь работать с Найджелом, он наш младшенький», — сказал он, показывая на мужчину с бледным рыхлым телом, колючими темными волосами и едва ли не херувимским личиком. «Думаю, тут тебе понравится, малец Винни». Переход от Винсента к мальцу Винни занял у него 5 минут, и в последующие месяцы, когда они играли в пинг-понг во время обеденных перерывов, Рой говорил остальным: «Надо мне забороть мальца Винни, ну хоть раз!» И все прыскали и повторяли за ним: «Мальца Винни!» Обинзе веселило, до чего рьяно пролистывали эти мужики свои газеты по утрам и вперялись в фото большегрудой женщины, изучали ее, будто невероятно интересный предмет, хотя этот снимок ничем не отличался от картинки в предыдущий день или на прошлой неделе. Разговоры у них, пока ждали погрузки, вечно крутились вокруг машин, футбола и, главное, женщин. Каждый рассказывал байки, чересчур завиральные и чересчур похожие на то, что уже было доложено днем раньше или неделю назад, и всякий раз они поминали «штанишки». Деваха засветила штанишки. Иобин завеселился еще больше, поскольку в нигерийском английском штанишками называли в первую очередь шорты, а не исподние, и он представлял этих пышных женщин в скверно сидящих шортах хаки, какие он носил в младших классах средней школы. По утрам Рой Снелл приветствовал его на работе тычком в живот. «Малец Винни, все путем?» «Все путем?» — спрашивал он. Он всегда вписывал Обинзе на задания, за которые лучше платили. Всегда спрашивал, не хочет ли он поработать в выходные, а это вдвое больше денег. Всегда интересовался девушками. Словно Рой к нему как-то по-особенному проникся. И была в этом и опека, и доброта. «Ты ж ни разу не перепихнулся, как в Британию приехал, а, малец Винни? Могу дать тебе номерок одной девахи», — предложил Рой как-то раз. «У меня дома девушка», — сказал Обинзе. «Чего ж плохого в перепихоне-то?» Кое-кто рядом заржал. «Моя девушка умеет колдовство», — сказал Обинзе. Рой счел это еще более смешным, чем казалось Обинзе. Он хохотал, уняться не мог. «Она, значит, по ведьмовству, а?» «Ладно, никаких тогда тебе перепихонов!» «Всегда хотел поехать в Африку, малец Винни. Думаю, возьму отпуск и дерну в Нигерию, когда ты туда соберешься. Покажешь мне окрестности, найдешь мне каких-нибудь нигерийских девах, малец Винни, но никакого ведьмовства!» «Да, можно». «О, с тобой точно можно! Вид у тебя такой, будто ты знаешь, что к чему с девахами!» — сказал Рой и прописал Обинзе еще один тычок в живот. Рой часто ставил Обинзе работать с Найджелом, возможно, потому что они были самыми младшими на весь склад. В то первое утро Обинзе заметил, что другие мужчины, пившие кофе из бумажных стаканчиков и глазевшие в график на доске, кто с кем работает, над Найджелом смеялись. У Найджела не было бровей, и участки чуть розоватой кожи там, где полагалось быть бровям, придавали его пухлому лицу незавершенный, призрачный вид. «Я в пабе напился вдрызг, и мои кореша сбрили мне брови», — сказал Найджел Обинзе, словно извиняясь, когда они жали друг другу руки. «Никаких тебе перепихонов, пока брови не отрастишь, кореш!» — выкрикнул один из работяг, когда Найджел с Обинзе направились к грузовику. Обинзе привязал в глубине стиральные машины, затянул стропы до звона, а затем влез в кабину и изучил карту, поискал кратчайшие маршруты до адреса доставки. Найджел резко входил в повороты и бормотал о том, как нынче люди водят. На светофоре достал из сумки, которую держал у ног, бутылку одеколона, попрыскал себе на шею и предложил Обинзе. «Нет, спасибо», — сказал Обинзе. Найджел пожал плечами, через несколько дней предложил еще раз. В кабине от запаха этого одеколона было не продохнуть, и Обинзе по временам глубоко втягивал свежий воздух из окошка. — Ты ж недавно из Африки. Лондонских видов не видел, кореш, а? — спрашивал Найджел. — Верно, — говорил Обинзе. И вот так, после ранних доставок в центральном Лондоне, Найджел взялся прокатить Обинзе, показал ему Букингемский дворец, Тауэрский мост, а попутно всю дорогу болтал об артрите своей матери и о титьках своей подруги Хейли. Чтобы полностью разобраться, что говорит Найджел, ушло кое-какое время. Из-за его акцента, который был еще более искаженной версией акцентов тех, с кем Обинзе работал. Всякое слово вывихнуто и растянуто так, что на выходе получалось что-то совсем другое. Как-то раз Найджел сказал «мужской», а Обинзе послышалось «морской». А когда О'Бинзе наконец понял, что Найджел имел в виду, тот рассмеялся и сказал: «У тебя выговор как бы пафосный, а? Африканский пафосный!» Однажды, уже через несколько месяцев работы, после доставки нового холодильника куда-то в Кензингтон, Найджел отозвался о старике, вышедшем в кухню: «Настоящий джентльмен этот-то!» Тон восторженный, слегка подобострастный. Вид у старика был неряшливый и похмельный, волосы всклокочены, халат на груди распахнут, и сказал он насмешливо: «Вы, конечно, понимаете, как это все установить», словно сомневался. О'Бинзе поразило, что Найджел счел этого человека джентльменом и потому не стал брюзжать, какая грязная у старика кухня, как обычно бывало. А заговори человек с другим акцентом, Найджел бы обозвал его жмотом за то, что не дал чаевых. Они подъезжали к следующему адресу доставки в Южном Лондоне. О'Бинзе только что позвонил заказчику и сообщил, что они уже рядом, и тут Найджел выпалил: «Что сказать девушке, которая нравится?» «В смысле?» — не понял О'Бинзе. «Если по правде, я Хейли не дрючу вообще-то. Она мне нравится, но я не знаю, как ей сказать. Давеча зашел к ней, а там у нее какой-то парняга». Найджел примолк. О'Бинзе постарался сохранить бесстрастное лицо. «А ты, похоже, знаешь, как с девахами разговаривать, кореш», — добавил Найджел. «Просто скажи ей, что она тебе нравится», — промолвил О'Бинзе, вспоминая, как гладко Найджел, наравне с другими мужиками на складе, частенько добавлял своих баек о перепихонах с Хейли, а однажды даже о том, как он дрючил подругу Хейли, пока сама она была в отпуске. «Никаких выкрутасов, никаких подходцев. Просто скажи ей, мол, ты мне нравишься, и я считаю, что ты красивая». Найджел одарил его уязвленным взглядом, словно убедил себя, что О'Бинзе — мастак в смысле женщин, и ждал от него некой глубинной мудрости, о какой О'Бинзе, выгружая посудомоечную машину на тележку и катя ее к дверям, мечтал и сам. Дверь открыла индианка, дородная, добрая домохозяйка, предложила им чаю. Многие предлагали им чаю или воды. Одна грустная с виду женщина предложила О'Бинзе маленькую баночку домашнего варенья, и он замялся, но отчего-то догадался, что какая бы ни была у этой женщины глубокая печаль, от его отказа она сделается глубже. И потому забрал варенье домой, и оно все еще томилось в холодильнике непочатое. «Спасибо, спасибо», — приговаривала индианка, пока О'Бинзе с Найджелом устанавливали новую посудомойку и выкатывали старую. В дверях она дала Найджелу чаевые. Найджел был единственным шофером, делившимся пополам с О'Бинзе. Остальные прикидывались, что забывают поделиться. Однажды, когда О'Бинзе работал с другим шофером, старая ямайка сунула ему в карман 10 фунтов, пока шофер не видит. «Спасибо, брат», — сказала она, и О'Бинзе захотелось позвонить матери в Нсукку и рассказать об этом.